Глава 19. Недалеко от сада находился фермерский дом. Они нашли лопаты в одном из сараев и похоронили ее под яблоней с крошечной кроссовкой в руке. Все согласились, что она бы хотела, чтобы кроссовка осталась не навсегда. Потом по просьбе Джордана Том продекламировал 40-й псалом, хотя на этот раз последние слова дались ему с превеликим трудом. Потом каждый из них рассказал о том, какой им запомнилась Алиса. Во время этой импровизированной службы мимо них прошло стадо мобила людей небольшое, их заметили, но не тронули. Клая это совершенно не удивило. Они же были безумными, неприкасаемыми. И он не сомневался, Пушкарь и Гарольд горько пожалеют о том, что случилось, что они ослушались. Большую часть дня они проспали в фермерском доме, а потом направились к Кент-Понду. Клай больше не рассчитывал застать там сына, но не потерял надежды найти весточку от него, может быть, и от Шарон. Известие о том, что она жива, могло бы чуть-чуть разогнать тоску, которая навалилась на него, давила, прижимала к земле, словно плащ с подкладкой из свинца.